Глава 81. Приподнявшись на локтях, Павел тихо спросил: «Ты чего не спишь?» В темноте вспыхнул огонек сигареты, выпустив дым и пальцами потушив окурок, Квадрат глухо ответил: «За мать, думаю. Не дай бог, эта мафия с ней что-нибудь сделает». Невидимый в темноте, он угрожающе засопел. — Да не гони ты лошадей на водопой, — засмеялся Павел. — Ты же сам говорил, что этот, как его? Тихий щелкнул пальцами, но, не услышав подсказки, продолжил. — Которого мы, как Разина, четвертовали. — Прокопенко, — отозвался наконец Федор. — Он самый, Вадя. Павел лег. — Он же тебе говорил, что Нелли это невыгодно. Убийствами прокуратура занимается, а там у нее никого. Да и на коем твоя мать? Узнать твое имя и кликуху? Они-то уже и так знают. Не ломай уши, с матерью все ништяк будет. Я вот над Волком балдею. Как он нас из гостиницы увел, восхищенно добавил Тихий. Не он, нас бы точняк мусора повязали. Сукой буду, согласился Федор. Нас бы еще эти суки в гостинице положили, а мусора бы трупы на опознание выставили. — Ты что решил? — осторожно задал Павел, мучивший его вопрос. — Отчего здесь жевать? — отмахнулся Квадрат. — Сними качу. Может, масть покатит? И Нелли тыкну. Говорят, клевая чувиха, — чмокнул Федор. — А золото возьмем? «Как делить-то будем?» — спросил Тихий. «Что его делить-то?» — удивился Квадрат. «Я седым в крытке был, на одних нарах парился. Авторитетным фраером он был. Золото он Насте через Волка отдал. Значит, ее все». Павел облегченно вздохнул. Ему с самого начала не нравилась эта затея в стиле Джека Лондона. Он вступил в это дело из-за дочери, в существование которой поверил. Сомнения появились потом, но было уже поздно. Были два убитых ими шофера. Потом это неожиданная встреча с Кнутовой. Но еще после схватки на пляже в нем проснулась яростная ненависть к женщине, которая, однажды приговорив его к смерти, пыталась отобрать его жизнь снова. В отличие от своего приятеля, он жаждал не ткнуть, а проткнуть эту змею, которая, убив чужими руками его друга, вынесла приговор и ему. А золото — это волокита длинная и весьма опасная. Деляк, которых он знает, устраивает товар, который легко и быстро можно продать. Ворованное или награбленное — это людей торговых не интересовало. А вот золото они все боятся, потому что золото — это государство. А как раз с ним, да еще в таких размерах, торгаши связываться боялись. — Виктор, — позвала девушка. — Я весь внимание, — сразу отозвался парень. — Ты почему не спишь? День трудный был, спи, Настенька, — нежно проговорил он. — Я все думаю. Где они твою фотографию взяли? Ведь ты на ней прямо как сейчас, и приметы твои наоборот. Это меня у проходной щелкнули, без моего на то согласия, — засмеялся Виктор. А приметы с ориентировки по розыску. С чего? — не поняла Настя. С ориентировки по розыску. Я же в побег ушел, когда родители в автокатастрофе погибли. Я давно хотела спросить, — нерешительно начала Настя. — За что я в тюрьму попал? — засмеялся Волк. — Да, — еле слышно прошептала девушка. — Я в Рязани в училище ВДВ курсантом был. На аэродроме, куда мы на прыжки с парашютом ездили, одна женщина работала, уж не помню кем. О ней разговоров ходило разных. Мол, из банды какой-то связано, что проститутка даже, — Виктор засмеялся, — что она агент ЦРУ. Видная женщина, высокая, красивая, Может, он, смеясь, поцеловал Настю. Чуть-чуть похоже на тебя. Я раз в увольнении был. В парк ходил, в тир. Нравилось мне мальчишек поражать. Я здорово стрелял. Так вот, в углу парка на скамейке слышу разговор. Сердито женщина говорит. А мужчина высокомерно так, даже насмешливо отвечает. Я ближе подошел и вижу, она это, Элла ее звали, и майор-пограничник. Она его о чем-то просит, а он смеется. Элла ему пощечину, он на нее. Она вырвалась и бежать, майор за ней. Вот тут я его и... Виктор замялся. Остановил, в общем. А тут патруль училища МВД, капитан и два курсанта. Они ко мне. Я и их. Остановил, подсказала Настя. Виктор смущенно улыбнулся. Да. Их в госпиталь, а я в комендатуру. Эта женщина, Элла, просила о ней ничего не говорить. Я и не сказал. Виктор усмехнулся. И даже на суд не пришла. Майора я тоже больше не видел. Он и показаний никаких не дал. Потом, уже в тюрьме, я слышал, он о ней что-то знал, а после этой встречи из госпиталя вышел и куда-то перевелся. — А ты видел эту Эллу еще когда-нибудь? — сухо спросила Настя. — Нет, — Виктор покачал головой. — Лагерь, побег, снова лагерь. — А хотел бы? — девушка внимательно посмотрела на парня. — Зачем? — пожал плечами тот и, смеясь, добавил. А в общем-то, да, хотел бы, чтобы спасибо ей сказать. Если бы не она, не было бы всего этого, и я тебя бы не встретил. Настя, улыбнувшись, как-то облегченно вздохнула и тут же серьезно спросила. — Ты веришь Федору с Павлом? — Федору, да, — кивнул Виктор. — Это просто бандит со своими устоями, со своим кодексом чести. Ты спасла ему жизнь, и он, не задумываясь, оградит тебя от любой опасности. А вот Павел, волк немного помолчал, это умный и жестокий человек. Он знает, чего хочет, и его вполне устраивает, что этого не знает никто. Но если его рассказ о муже Кнутовой правда, он будет с нами, хотя бы для того, чтобы рассчитаться с этой Нелли. Я думал, облаву на нас устраивает Москва, а оказывается, его дочь. Мне не совсем понятно, как Павел и Федор узнали о золоте. С Кнутовой, у которой была моя фотография, они идут с Якутска. А за нами охоту начали с Нагорного, где впервые столкнулись с боевиками Нелли. Они ничего не говорили о второй женщине, задумчиво сказала Настя. Павел рассказал о Кнутовой, а в гостинице, когда мы с ними в номер заскочили, Федор спросил Павла, а девки как там? Тот отмахнулся, потом, мол, я поняла, что он при нас о тех женщинах говорить не хочет. Но о Кнутовой он уже здесь, когда фотографию отдал, рассказал, а про вторую нет. «Тебе в следственном отделе работать», — засмеялся Виктор. «Я это тоже заметил. И, кажется, я знаю, кто вторая женщина. Но об этом пока не надо, хорошо?» «Почему?» — не поняла Настя и, обидчиво поджав губы, отвернулась. «У тебя появились секреты». Виктор, осторожно, ладонями взяв Настю за плечи, повернул ее к себе. «Ты обязательно узнаешь». Но не сейчас, хорошо? Девушка, увидев в глазах парня какую-то затаенную боль, поспешно согласилась. Ну, конечно, ты извини меня. И потерлась носом о его щеку. Люк, развалившись в мягком кресле, прямо из горлышка пил пиво. — На кой Рэмбо вызвал нас сюда? — спросил он. — Я думал Нелли глушить, а он... Рано, мол, ждите. А чего ждать? Он поставил бутылку на пол. Хрен его знает, — неопределенно отозвался Филин. — Он нам жизнь спас, а то как дурак. Сейчас гнили бы где-нибудь. А эта проститутка Нелли темнит что-то. Как план отхватим, так мы ее и пришибем. Она думает, богиня. Он зло сплюнул. В дверь тихо постучали. Люк, вскочив, выхватил нож. Филин, сунув руку в карман, подошел к двери и негромко спросил. — Кто? — Отрембо. Люк нужен. Отперев замок, Филин сделал шаг назад. На пороге, открыв дверь, появился высокий мужчина и кивнул Люку. — Выйди, он на улице. Спрятав нож, тот быстро вышел. — Почему его одного? — не понял Филин, и, захрипев от резкого удара ногой в солнечное сплетение, упал на колени. В руке у мужчины блеснуло лезвие ножа. — Где он? — в дверях появился Люк. Увидев хрипевшего напарника, бросил руку в карман. Мужчина резко махнул рукой, и парень с ножом в горле рухнул на пол. Худощавый, подскочив к Филину, выхватил второй нож, коротко и резко полоснул того по шее. Вложив нож в руку Люка, выдернул узкий клинок у него из горла и, подойдя к Филину, на лезвие клинка сжал холодеющие пальцы парня. Внимательно осмотревшись, худощавый воткнул клинок в рану на горле Люка и, сунув в карман перчатки, быстро ушел.